Глава 22. Экспедиция. Унылое было утро, когда они вышли на улицу. Дул ветер, шел дождь, нависли хмурые грозовые тучи. Дождь шел всю ночь. На мостовой стояли большие лужи. Из желобов хлестала вода. Слабый свет загоравшегося дня только омрачал унылую картину. При бледном свете тускнели уличные фонари, и этот свет не окрашивал в более теплые яркие тона мокрые крыши и темные улицы. В этой части города, казалось, никто еще не просыпался. Окна были закрыты ставнями, а улицы, по которым они проходили, были тихие и безлюдные. Когда они свернули на Бэтлен-Грин-Роуд, уже совсем рассвело. Многие фонари были погашены. По направлению к Лондону медленно тащилось несколько деревенских повозок. Был базарный день. Крестьяне, мясники, погонщики, разносчики, мальчишки, воры, зеваки и всякого рода бродяги смешались в толпу. Свист погонщиков, лай собак, мычание быков, блеяние овец, хрюканье и визг свиней, крики разносчиков, вопли, проклятия, ругательства со всех сторон – все это производило ошеломляющее, одуряющее впечатление. Мистер Сайкс, тащивший за собой Оливера, прокладывал себе локтями путь сквозь толпу и очень мало внимания обращал на все то, что поражало слух и зрение мальчика. Раза два или три он кивал проходившим мимо приятелям и, отклоняя предложение пропустить утреннюю рюмочку, упорно пробивался вперед, пока они не выбрались из толпы и не направились по Хоузер-Лейн к Холборну. «Но, малый, — сказал Сайкс, бросив взгляд на часы церкви Сент-Эндрю, — скоро 7 часов. Шагай быстрее, еле ноги волочит лентяй». Произнеся эту речь, мистер Сайкс дернул за руку своего маленького спутника. Оливер по мере сил приноровился к быстрым шагам взломщика. Он пустился рысцой. Это было нечто среднее между быстрой ходьбой и бегом. Сайкс шел медленнее, пока их не нагнала пустая повозка, ехавшая некоторое время позади. И он со всей вежливостью, на какую только был способен, спросил возницу, не согласится ли тот подвести их до Айлоурта. «Полезайте! Это ваш мальчуган?» «Мой», — отвечал Сайкс, пристально посмотрев на Оливера и небрежно сунув руку в карман, где лежал пистолет. «Твой отец шагает, пожалуй, слишком быстро для тебя. Верно говорю, парнишка?» Сказал возница, видя, что Оливер запыхался. «Ничуть не бывало», — вмешался Сайкс. «Он к этому привык». Обратившись такими словами к Оливеру, он помог ему влезть в повозку, а возница, указав на груду мешков, предложил прилечь и отдохнуть. Когда они проезжали мимо придорожных столбов, Оливер все больше и больше недоумевал, куда же этот грозный спутник везет его. Наконец они подъехали к трактиру, носившему название «Карета и кони». Неподалеку от него начиналась другая дорога. Здесь повозка остановилась. Сайкс поспешил выйти, не выпуская своей руки руку Оливера. Подняв его, опустил на землю и бросил на него злобный взгляд, многозначительно похлопав кулаком по боковому карману. Сайкс подождал, пока повозка отъедет, и продолжил путь. Миновав трактир, он свернул налево, потом направо. Шли недолго. Позади остались большие усадьбы с садами. Задержались они только для того, чтобы выпить пиво, и, наконец, добрались до города. Несколько часов они слонялись по окрестным полям. Наконец вернулись в город и, зайдя в старый трактир со стертой вывеской, заказали себе обед в кухне у очага. Очень устав от ходьбы, после раннего пробуждения Оливер начал дремать, потом от усталости и табачного дыма заснул. Было совсем темно, когда его разбудил толчок Сайкса. Мальчик преодолел сонливость, сел и осмотрелся. «Нам пора в путь», — произнес тихо Сайкс. «Осталось уже немного, и мы будем у цели». Они ни в один дом не заходили, вопреки надежде усталого мальчика, и по-прежнему шли по грязи и в темноте унылыми проселочными дорогами, пересекали холодные, открытые ветром пустоши. Пристально всматриваясь, Оливер увидел у своих ног воду и понял, что они подходят к мосту. Сайкс шел, не сворачивая в сторону, до самого моста. Затем внезапно повернул налево, к берегу. «Там вода», — подумал Оливер, замирая от страха. «Он привел меня в это безлюдное место, чтобы убить?» Он хотел упасть на землю, пытаясь спасти свою юную жизнь, как вдруг увидел, что они подошли к какому-то полуразрушенному, заброшенному дому. По обе стороны подгнившего крыльца было по окну, выше еще один этаж, но нигде не было видно света. Дом был темный, обветшалый и, по-видимому, необитаемый. Сайкс, все еще не выпуская руку Оливера и своей, подошел потихоньку к невысокому крыльцу и поднял щеколду. Дверь поддалась его толчку, и они вошли. «Эй!» — раздался громкий хриплый голос, как только они вошли в коридор. «Нечего орать!» — отозвался Сайкс, запирая дверь. «Посветите нам Тоби!» «Да это мой приятель!» — крикнул тот же голос. «Свету, барни, свету! Впусти джентльмена!» «А прежде всего, не угодно ли вам будет проснуться?» По-видимому, оратор швырнул сначала рожок для надевания башмаков или что-нибудь в этом роде в особу, к которой обращался, чтобы пробудить его ото сна. Потому что слышно было, как с грохотом упала какая-то деревянная вещь, а затем послышалось невнятное бормотание человека, находящегося между сном и бодрствованием. «Слышишь ты или нет?» — продолжал тот же голос. «В коридоре бил Сайкс, и никто его не встречает. А ты дрыхнешь, как будто принял опиум за обедом. Ну что, очухался? Или, может быть, запустить тебя железным подсвечником, чтобы ты окончательно проснулся?» Как только был задан такой вопрос, по голому полу быстро зашлепали стоптанные туфли, и из двери направо появились сначала тускло горевшая свеча, а затем фигура какого-то субъекта. «А, мистер Сайкс!» — воскликнул барни с искренней или притворной радостью. «Пожалуйте, сэр, пожалуйте!» «Ходи первым», — сказал Сайкс, подталкивая Оливера. «И поживее, не то я наступлю тебе на пятки». Ругая его за медлительность, Сайкс толкнул Оливера, и они очутились в низкой темной комнате, где был закопченный камин, 2-3 поломанных стула, стол и очень старый диван, на котором, задрав ноги выше головы, лежал, растянувшись во весь рост, мужчина, куривший длинную глиняную трубку. На нем было модного покрова сюртук табачного цвета с большими бронзовыми пуговицами, оранжевый галстук, грубый, бросающийся в глаза пестрый жилет и короткие темные штаны. Это был мистер Тоби Крекет. «Билл, приятель», — сказал субъект, повернув голову к двери. «Рад вас видеть. Я уже начал побаиваться. Не отказались ли вы от нашего дельца? Тогда бы я пошел на свой страх и риск один». «Ох, «Какой мальчишка с вами?» И спустив этот возглас, выражавший величайшее изумление при виде Оливера, мистер Тоби Крэкет принял сидячее положение и пожелал узнать, кто это такой. «Всего-навсего мальчишка», — ответил Сайкс, придвигая стул к камину. «А, это один из питомцев мистера Феджина», — ухмыляясь, подхватил Барни. «Ах, этот Феджин», — воскликнул Тоби, разглядывая Оливера. «Редкостный мальчишка. Такому ничего не стоит очистить карманы у всех старых леди в церкви. Этот тихоня составит Феджину целое состояние». «Ну, довольно», — нетерпеливо перебил Сайкс и, наклонившись к своему приятелю, шепнул ему на ухо несколько слов, после чего мистер Крэкет неудержимо расхохотался и удостоил Оливера пристальным и изумленным взглядом. «А теперь», — сказал Сайкс, усевшись на прежнее место, «дайте нам, пока мы тут ждем, чего-нибудь поесть и выпить. Это нас подбодрит. Меня, во всяком случае. Подсаживайся к камину, малый, и отдыхай. Ночью тебе еще придется пройтись, но уже не так далеко». Оливер посмотрел на Сайкса робко и с немым изумлением. Потом, придвинув табурет к огню, сел, опустив голову на руки. Она у него болела, вряд ли сознавая, где он находится и что вокруг него творится. «Ну, — сказал Тоби, когда молодой еврей принес еду и поставил на стол бутылку, — выпьем за успех нашего дельца». Провозгласив этот тост, он встал, заботливо положил в угол пустую трубку и, подойдя к столу, наполнил стаканчик водкой и выпил. Мистер Сайкс последовал его примеру. «Нужно дать капельку мальчишке», — сказал Тоби, налив рюмку до половины. «Выпей залпом, невинное создание». Оливер сначала что-то жалобно пробормотал. «Выпей залпом», — повторил Тоби. «Я знаю, что тебе это пойдет на пользу. Билл, прикажите ему выпить». «Провалиться мне в пекло», — сказал Сайкс, похлопывая рукой по карману. «С ним больше хлопот, чем с целым семейством плутов. Пей, чертенок, пей». Испуганный угрожающими жестами обоих мужчин, Оливер поспешил залпом выпить рюмку и тотчас же сильно закашлялся, что привело восхищение Тоби Крэкета и Барни и даже вызвало улыбку у мрачного мистера Сайкса. Когда с этим было покончено, а Сайкс утолил голод, Оливера с трудом заставили проглотить корочку хлеба. Двое мужчин улеглись на стульях, чтобы немножко вздремнуть. Барни, завернувшись в одеяло, растянулся на полу перед самой каминной решеткой. Некоторое время они спали или казались спящими. Никто не шевельнулся, кроме Барни, который раза два вставал, чтобы подбросить угли в камин. Оливер погрузился в тяжелую дремоту. Ему чудилось, будто он бредет по мрачным проселочным дорогам, блуждает по темному кладбищу, вновь видит картины, мелькавшие перед ним в течение дня, как вдруг его разбудил Тоби Крэкет, который вскочил и объявил, что уже половина второго. Через секунду другие двое были на ногах, и все деятельно занялись приготовлениями. Сайкс и его приятель закутали шеи и подбородки широкими темными шарфами и надели пальто. Барни, открыв шкаф, достал оттуда различные инструменты и торопливо рассовал их по карманам. «Подай мне собак, Барни», — сказал Тоби Крэкет. «Вот они», — отозвался Барни, протягивая пару пистолетов. «Вы сами их зарядили». «Ладно», — пряча их, — сказал Тоби. «А где напильники?» «У меня», — ответил Сайкс. «Клещи, отмычки, коловороты, фонари «Ничего не забыли?» – спрашивал Тоби, прикрепляя небольшой лом к петле под полой своего пальто. «Все в порядке», – ответил его товарищ. «Тащи дубинки, Барни, пора идти». С этими словами он взял толстую палку из рук Барни, которой, вручив другую палку Тоби, принялся застегивать плащ Оливера. «Ну-ка», — сказал Сайкс, протягивая руку. Оливер, совершенно одурманенный, непривычной прогулкой, свежим воздухом и водкой, которую его заставили выпить, машинально вложил руку в протянутую руку Сайкса. «Бери его за другую, Тоби», — сказал Сайкс. «Загляни-ка наружу, Барни». Тот направился к двери и, вернувшись, доложил, что все спокойно. Двое грабителей вышли вместе с Оливером. Барни, хорошенько заперев дверь, снова завернулся в одеяло и заснул.